быть может, кажется все мне. Мир непонятен, место раю, все лишь мечта в самом себе. Искра Божья мимолетна, неповторимый чудный миг и радость путая.